Приветствую вас, братья и сестры. О, да, братья. Одно тело и один дух. Как вы и призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение. Один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас. Одно тело и один дух. Знаете, вот когда готовился к этой проповеди, я просто представил, представляете, тебе такой вопрос. Вот мы с вами приходим в церковь, и у нас с вами проблемы, скажем, с выпивкой. И мы понимаем, нам рассказывают братья, что вот Бог, Он может справиться с нашими проблемами, поможет вам. Бог всемогущий, Он может все. И попадая среди братьев, мы вдруг начинаем понимать, что вот одни считают, что вот он справится, а другие считают, что он не справится. Одни считают, что вот выпивка, пьянство – это грех, а другие считают, а вот, вы знаете, вот, Библия сухой закон не выдерживает. И вот если вы попадаете вот в такую церковь, как вы думаете, эффективно будет служение и сможет ли Бог эффективно работать вот в данном направлении? Другой момент, если представим, у вас вот есть проблема, скажем, проблема со своей супругой, вот у вас постоянные скандалы, там, у нее характерный сахар, у вас характерный сахар, вы приходите и открываете Библию, просите у Бога, и Бог может помочь в вашей сфере, Он это говорит через Библию. Вы приходите, а вам тут тоже начинают говорить, что ты знаешь, вот раз она тебя не слушает, вот значит, вот, возможно, ты можешь ее бросить или еще что-нибудь. А друг говорит, нет, это вроде грех, вроде как бы тебе любить ее должен. И вы начинаете понимать, что в церкви разные взгляды. И нет единого мнения. Как вы думаете, будет эффективно служение в данном случае? Сможет Бог работать через эту церковь? Эффективно. Одно тело и один дух. Вот просто поделюсь, почему. У меня есть друг, который был мне свидетелем, мы, в принципе, до сих пор большие друзья. Он сам неверующий. И он мне помогает найти противоречие в Библии и говорит, вот, посмотри, говорит, Библия. И здесь в плане изучения Библии тоже надо понимать, что мы доверились Богу Всемогущему, так же, как в свое время Авраам поверил в Бога, и это вменилось ему праведность. И Бог, Он живой, Он начинает творить реально в его жизни и помогает, как и мне в моей жизни, делать такие вещи, о которых, через которые я прославляю Бога. Вот даже недавно, в момент среды, я очень сильно заболел. Вливачу сказал, что слушай, говорит, болею, очень больно говорить, все, давай, ищи мне замену, я не смогу. Вот я ему вечером сказал, а в четверг вчера у меня все лучше, лучше, лучше, я к вечеру понимаю, что в принципе-то я уже здоров. Я ему пишу, слушай, Саш, ты мне нашел замену? Говорит, не-а. Я говорю, ну ладно, значит, все. Вот. И когда Бог отвечает на наши молитвы, когда я был в лагере, я помню, тогда очень переживал, потому что на работе тогда я был один, и вот Саша мне предлагает лагерь, а я боюсь даже отпуск взять, хотя отпуск мне дали, все нормально, но я думаю, что будет там на работе, пока меня не будет. И в итоге получилось, что те заводы, которые не отгружались до этого, почему-то тогда, когда меня не было, отгрузилось. И от того, что я был в лагере, меня не было на работе, это не привело к проблемам. Наоборот, когда я приехал, я оказался там лидером, ну, в моем направлении оказался лидером по продажам, причем независимо от меня, что даже генерально удивился, что это было в том месяц, когда я служил в лагере. И когда Бог таким образом поддерживает меня, мою веру, она укрепляет, я прославляю. Но если я начинаю искать противоречия, даже начиная с книги «Бытия», вот, если мы читаем первую и вторую главу и понимаем, что Бог всемогущий, это Его Слово, мы понимаем, что одна глава дополняет другая. А если человек ищет противоречия, он прочитает первую главу и прочитает вторую, и говорит, это примерно об одном и том же, но по-разному. Значит, это два разных мифа. Значит, это все просто придумано, это все у вас как бы сплошные противоречия. Когда мы читаем Евангелие от Матфея и Евангелие от Луки, мы понимаем, что эти два Евангелия дополняют друг друга. Если мы ищем противоречия, мы видим, что в Евангелии от Матфея было избиение младенцев, было бегство в Египет, а в Луке этого нету. Значит, они говорят о разных вещах, или значит, они противоречат друг другу. Но мы доверились Богу. И я просто хочу призвать, что одно тело, один дух, один Господь, одна вера. И хочу помолиться, чтобы мы более-более вникали в учение и более-более разбирались, более-более с друг другом общались, чтобы мы понимали истинность, и что у нас истина была одна, чтобы мы были... И через это Бог более эффективно служил через нас. Вот такое маленькое мое пожелание. Хочу помолиться об этом. Об единстве. Моя основная молитва об единстве, чтобы у нас была единая вера, единое понимание, и чтобы мы вместе, даже вот как в дальнейшем мы будем говорить о том, что у нас у каждого свои таланты, чтобы мы вместе служили едино и прославляли Бога, чтобы Бог через нас работал.